От туи запало в око мое, состарелося одноство переследователей моих, отступитеся вон от меня все злочинцы, бо Господ почув голос плачу моего. Бачить далей молодое волка старое, глядить глыбей ранняя вестка, як тая сорока з лесу хучей, летить до дверей поздняя вестка, як тая ворона глухо чернее, на голым суку повнится вока, старое бессонно смутком, як повня на скрызняку высохнуть тяжко, воку як мору только кали, высыхае яно, здасца прадонным голодному гору, тихому небу покажется дно.